Он не лез ко мне, не хватал мои руки, вообще вел себя безукоризненно, и мне показалось, немного непривычно для себя. Но я видела, что нравлюсь ему. Я никогда в таких вещах не ошибаюсь. И он мне очень нравился. В нем есть какая-то загадка, что ли. Хотя не могу сказать, что я влюбилась. Нет. Но он здорово меня заинтересовал. А со мной так давно этого не было. Кажется, и в самом деле для меня начинается новая жизнь. На десерт в этом ресторане была только пахлава и несколько сортов экзотического варенья. Мне принесли чай и большую вазочку варенья из грецких орехов. Я никогда раньше его не пробовала. В сиропе плавали черные шарики. Я взяла один в рот. Он был тверденький, но я легко его раскусила. «Ах, как вкусно!» «Нравится?» — улыбнулся Константин. «Да, необычно, но вкусно. А моего не хотите попробовать? Это айва». «Ну, из айвы я даже сама когда-то варила. Правда, совершенно не помню, как». После ужина он отвез меня домой. Даже не пытался поцеловать, просто проводил до подъезда и сказал: «Женечка, так в субботу встречаемся? За вами заехать?» «Не стоит. Сосредоточьтесь на пельменях». Он опять улыбнулся своей странной, нахально застенчивой улыбкой. «Хорошо. Только скажите, с чем вы любите пельмени?» «Как с чем? С мясом?» — удивилась я. «Нет, я хотел спросить. С уксусом, с маслом, со сметаной, с майонезом?» «Со сметаной и с черным перцем». «Да? Я тоже именно так и ем. Тогда в субботу к 3 я вас жду». «Договорились». И он уехал. Как странно. Он оказался совершенно другим, чем показался мне поначалу. И очень привлекательным. У меня создалось впечатление, что он попросту не привык иметь дело с женщинами другого толка, нежели его красотка. Он как будто с удивлением смотрел на меня, когда я оказывалась на уровне его каких-то общекультурных познаний. Удивлялся, что я что-то читала, что-то видела и слышала. Неужто весь его мужской опыт ограничен только гламурными девицами? Хотя, говорят, среди них тоже бывают образованные и начитанные. Но те, вероятно, не интересуются программистами, если это не Билл Гейтс. А как охота увидеть Пафнутия? Надо же, какая. Интересно. Сегодня я даже пальцем к ней не притронулся. Она обиделась или оценила деликатность? Черт их знает, этих интеллигентных дамочек. Но если она была этим недовольна, то вполне могла бы подать какой-то знак. Чай не девочка уже. Ох, отнюдь не девочка. Говорить с ней одно удовольствие, но ведь хочется еще и трахнуть ее. А может, не стоит? Может, лучше остаться друзьями? Что значит остаться? Мы же с ней не друзья. Ладно, вот придет в субботу, там посмотрим. В конце концов, она на днях надолго уедет. А жаль. Хотя нет, это даже хорошо. Помощница дирижера. Интересно, чем занимаются помощницы дирижеров? Дома он первым делом открыл компьютер и набрал в поисковике «Фархат Закиров». О, информации более чем достаточно. А главное — фотографии. Ишь, какой красавец. Он нашел в его интерпретации любимую симфонию Моцарта «Юпитер». Послушал. Отлично. Надо же. Посмотрел биографию. Ага. Родился в Москве, но корни в Самарканде. Разведен. Женя сказала, что они друзья еще с консерваторских времен. Только друзья или бывшие любовники? А может, и не бывшие? Нет, в субботу надо все-таки попытаться. Чем черт не шутит? Я никогда не говорю девушкам о любви. Мы, в конце концов, с ней взрослые люди. Никаких драм и трагедий. Я умею с этим справляться. У меня и не бывает драм и трагедий. Но думать о Жене почему-то очень приятно. В последние 2 дня у меня скопилось столько дел, что некогда было вздохнуть. Позвонил Фарик, попросил связаться с рядом людей, а Аллочку внезапно положили в больницу, и, по-видимому, до родов она там и останется. Мы держали связь по телефону, но в основном я уже действовала сама. Люблю работать в экстремальном режиме. Тогда мне все удается куда лучше. К тому же выяснилось, что Фарик уже не заедет в Москву, а встретит меня в Амстердаме. Там возникли какие-то осложнения, требующие его присутствия. Поэтому он просил меня прилететь не в четверг, а во вторник. «Женечка, прости, я, кажется, втравил тебя в такое. Все летит, валится уже на первом этапе». «Послушай, Фарик, до вторника время терпит?» «Ну, до вторника, да, терпит». «Буду во вторник с самого утра. Прилечу первым рейсом. Ты меня не встречай. Я сразу поеду в отель». «Посмотрим. Но я действительно могу тебя не встретить. У меня в воскресенье еще концерт в Эдинбурге». «И ты хочешь заскочить в Лондон. Я правильно понимаю?» «Я обожаю тебя, Женька. Ты правильно понимаешь», — засмеялся он. И дал мне еще кучу поручений. В результате только в субботу утром я вспомнила, что в 3 часа меня ждут на пельмени. «Пафнутий! Неужто я сегодня возьму его на руки?» Мысль о Константине была второй. Я сама засмеялась. «Я что, уже не женщина?» Меня пригласил в гости интересный, даже очень интересный мужик, а я в первую очередь думаю о коте. Наверное, потому что мужчины у меня в жизни были, а котов никогда. А я в душе страстная кошатница. Или просто закомплексованная дура. Похоже на то. И я позвонила Машке. Пусть объяснит мне, как психолог, кто я такая. Но трубку взяла Вика и сказала, что мать усвистела в Болгарию. Оказывается, она сосватала одну клиентку с болгарским предпринимателем, и ее позвали на свадьбу в Пловдив. Я порадовалась за подругу, но осталась без совета психолога. Ничего, сама как-нибудь разберусь. Я по новой, уже московской привычке, стала обдумывать, что бы такое мне надеть. Сначала хотела просто надеть джинсы и тонкий джемпер, но решила, что лучше надену юбку, клетчатую, расклешенную. Однако потом предположила, что он потребует снять туфли, а в юбке и в мужских тапках вид будет предельно дурацкий. И все-таки натянула джинсы. Так, а как быть с гостинцем? Неудобно идти в гости без какого-нибудь сувенира хотя бы. Покупать спиртное как-то неловко, да и не женственно. Куплю просто коробку конфет. Сладкое он любит, это я заметила. Я рассуждала обо всем этом как-то очень спокойно. И вдруг подумала, а Пафнутий? Я должна ему тоже что-нибудь принести. И решила по дороге заскочить на ленинградский рынок к Саше. Он меня сразу узнал. «О, здравствуйте, Евгения Юрьевна! Что, своего кота завели?» — улыбнулся он. «Да нет, вот еду в гости к Пафнутию. Хочу ему какой-нибудь гостинец купить. Что посоветуете?» «Ну, вообще, Константин Петрович, чтобы его побаловать, покупает ему вот такие штучки, вроде кошачьих конфет. Их много давать нельзя, но иногда, чтобы полакомиться...» «Отлично, беру». «А вот еще он любит такие игрушки. Правда, расправляется с ними за полдня». «Ничего, не страшно, давайте». «Я смотрю, вы его прямо полюбили». «Так вы тоже. Вон даже портрет его повесили». «Он и вправду необыкновенный кот. Кажется, все понимает». Саша куда-то сбегал, принес маленький подарочный пакетик с котятами, положил в него подарки. «Вот, Пафнутию привет». «Непременно, Саша. Спасибо». Константин волновался, сам себе поражаясь. «Ну, придет ко мне баба. Большое дело. Мало их ко мне ходило, что ли? А вот поди ж ты, волнуюсь, старый идиот. Понравиться хочу. Обычно по выходным не бреюсь, а тут с утра уже выскоблил рожу до синевы. Пафнутий, брат, сегодня Женя придет». Кот, занятый умыванием, поднял голову и посмотрел на хозяина, словно спрашивая: «Я не ослышался?» «Женя придет», — повторил Константин и погладил кота. Тот спрыгнул с дивана и направился к двери. «Нифига себе», — подумал Константин. «Неужто понял? Но до ее прихода еще 2 часа. Одно дело, если бы она была уже в подъезде. Коты иной раз чуют приближение любимого человека. Но за 2 часа Значит, он действительно все понимает. Недаром я так люблю этого котяру. Он взял кота на руки, поцеловал. Дурачок, она еще не скоро придет. Посадил кота на диван. И тот, как ни в чем не бывало, продолжал умываться. «Обалдеть!» — подумал Константин. Пельмени он слепил с самого утра. Бульон для них сварил еще накануне. Собственно, к приходу гостьи все было готово. И он маялся, ничем не мог себя занять, что было ему категорически не свойственно. Черт знает что. Наваждение какое-то. Но вот на часах уже 3. Она, конечно, вполне может опоздать, не сразу прийти. Но вдруг Пафнутий спрыгнул с дивана и, громко мяукая, понесся к дверям. И тут же раздался сигнал домофона. Ничего себе! Значит, она еще на первом этаже, а он уже почуял. Я ревную, вдруг подумал Константин. Алло, Женя, вы? Я. Открываю. 21-й этаж. Я помню. Он приоткрыл дверь и хотел взять Пафнутия на руки, но тот сам выбежал на площадку и пошел к лифтам, подрагивая хвостом. Константин только диву давался. И все-таки на всякий случай взял его на руки, а то, мало ли, от избытка чувств удерет куда-нибудь, ищи его потом. Но вот двери лифта разошлись. «Пафнутий!» — воскликнула Женя и ткнулась носом в кота. А тот замурлыкал так громко, что, казалось, это слышит весь подъезд. «Можно я его возьму?» «Берите». «Здравствуйте, Женечка». «Ой, простите, Костя, я...» «Ох, Женя, знали бы вы, как он вас ждал!» «Я сказал, к нам придет Женя, а он кинулся к дверям еще за 2 часа до вашего прихода. И сейчас сразу почуял. Женя, да хватит вам с ним миловаться, идемте в квартиру!» Он осторожно взял Пафнутия. Тот, кажется, тяжело вздохнул. «Это лучший кот во Вселенной», — заявила Женя, входя в квартиру. Когда дверь за ней закрылась, Константин спустил Пафнутия с рук. «Ну вот», — слегка смущенно сказал он. «Здравствуйте, Женечка». «Привет», — улыбнулась она и протянула ему руку. Он на секунду замешкался, а потом неловко поцеловал руку. Чуть ли не первый раз в жизни. Не практиковал он этого. «Я вот тут принесла вам и Пафнутию гостинцы». «Какое славное и совсем забытое слово!» «Спасибо!» «О, это же его любимая игрушка!» «Как вы догадались?» «Я просто заехала к Саше». «Надо же, не поленились!» «Ну, проходите, Женечка!» «Нет-нет, туфли снимать не нужно!» «Вот так мы и живем!» Квартира у него была очень красивая, невероятно светлая и просторная. Он с удовольствием мне все показывал. У него отличный вкус. А вот тут наше любимое с Пафнутием место. Это была очень большая, очень светлая комната, несмотря на темные оконные рамы. А одна стена от пола до потолка была покрыта дивной красоты росписью. Боже, как красиво! Какие цвета! С ума сойти! Что это? Это? Это сделал один мой друг. Послушайте, Костя. Он гений, этот ваш друг. Ну, так уж и гений. Почему-то смутился Костя. А я глаз не могла оторвать от этой красоты. Собственно, это была абстракция, лишь где-то проглядывали очертания каких-то экзотических птиц. И это буквально завораживало. Хотелось смотреть и смотреть. Я и смотрела, не отрываясь. А вот проглянули цветы, что-то вроде фиалок. «Женя!» — окликнул меня Костя. «Ох, простите, Костя, но это так здорово! Просто чудо какое-то! Ой, а можно я сфотографирую Пафнутия на фоне этой красоты?» «Все можно, но после обеда. Панно от вас никуда не убежит. И смотрите, Пафнутий ревнует». В самом деле, кот терся о мои ноги, требовал внимания. Я взяла его на руки. Он прильнул ко мне. «Все, Женя, мойте руки и за стол». Стол был накрыт в просторной и очень элегантной кухне. «У вас чудесная квартира. Кто ее обставлял?» «Я сам». «Здорово. Женечка, что будете пить?» «Ну, к пельменям, кроме водки, ничего не годится». «Умница». На столе стояли красивые современные тарелки, миски с соленьями, горшочек со сметаной. А Костя, надев смешной фартук с веселым поваренком, колдовал у плиты. «Я, кроме пельменей, ничего не готовил». «И это единственный правильный подход». «Конечно, лучше съесть побольше пельменей. Имейте в виду, я варю их в бульоне, не как-нибудь». «С ума сойти, я даже не знала, что так делают. Ох, у меня уже слюнки текут». Между тем Пафнутий вскочил на стул и с весьма благонравным видом уселся, не сводя с меня глаз. Мне было так хорошо и уютно здесь. Я сама себе удивлялась. Наконец, Костя поставил на стол большую миску с крышкой. «Ну вот, Женечка, чем богаты?» Пельмени были выше всяких похвал. Маленькие, изящные, они буквально таяли во рту. «Как вкусно!» — простонала я. «Костя, это шедевр!» «А давайте выпьем, пока не наелись, а то насытый желудок плохо пьется». «Давайте. За ваш чудесный дом и за вас». «Спасибо», — смутился он. «А чего вы смущаетесь?» «Да нет, просто...» «А вы давно сюда переехали?» «Полгода уже». «И как вам на такой высоте?» «Мне замечательно». «А вы не боитесь запафнутия?» «Я обезопасил все по максимуму. Можно вам еще положить?» «Нужно». «Как приятно, когда женщина ест с таким удовольствием. А знаете, вы первая женщина, которую я пригласил на пельмени. Обычно я готовлю их для мужской компании». «Это надо воспринимать как комплимент?» «Безусловно». «А почему так?» «Да понимаете, я с одной девушкой имел дело. Позвал ее на пельмени, а она сказала: какой ужас! Мясо с тестом! Это противоречит всем принципам раздельного питания». Ну, я и заткнулся. «Но, как я поняла, вы имели дело не с одной девушкой?» Он рассмеялся. «Конечно, нет. Но просто я решил не метать бисер. Приглашал их в кафе. Пусть сами выбирают. Или пусть сами готовят». «Ну и как? Готовили?» «Бывало. Они же уверены, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок». «А в вашем случае это не так?» «Абсолютно. Я ведь и сам недурно готовлю». «А вы, Женя?» «Я? Нет. Я умею кое-что, но не люблю. Не моя стихия». Он очень пристально смотрел на меня, но мне не удавалось ничего прочесть в этих черных глазах. Вот у Фарика глаза тоже черные, но в них я легко читаю, а тут нет. «Костя, что вы на меня так смотрите?» «Как?» «В том-то и дело, что я не могу понять. У вас глаза какие-то непроницаемые, что ли?» «Я смотрю на вас, Женечка, с восторгом и нежностью. Вы мне жутко, просто жутко нравитесь. Я таких еще не встречал». «Ерунда. Просто, судя по девушке с браслеткой, не в том пруду рыбку ловили». Я решила сбить его с патетики. Я ведь через 2 дня улетаю. Хотя должна осознаться, что его слова доставили мне огромное удовольствие. И он сразу все уловил. Когда мы уже пили кофе с мороженым, он спросил: «Женечка, а что вы будете делать в Голландии?» «Сама еще толком не знаю. Дело в том, что Закиров собирается в Амстердаме ставить Иоланту. Спектакль будет целиком русским». «Но, насколько я помню, Иоланта — одноактная опера». «В первом отделении он дирижирует симфоническими танцами Рахманинова, а Иоланта — во втором». «И сколько времени это может занять?» «Насколько я понимаю, 1-2 месяца. «И вы все время будете там торчать?» «Не думаю. У Фархада очень плотный гастрольный график, и я, вероятно, буду ему нужна не только в Амстердаме. Но там будет видно». «Он такой красавец, ваш Фархад». «И что?» «Да ничего. — смутился опять Костя. В этот момент зазвонил телефон. «Извините, Женечка». Он встал и вышел из кухни. «Он мне нравится. Он мне очень нравится. И я ему, кажется, тоже. Ну и что? Я уеду. Он останется. За это время у него может появиться еще целая орава баб. И при чем тут я?» Константин закончил разговор, но не спешил вернуться на кухню. Он был растерян. Эта женщина жутко нравилась ему. В ней была какая-то удивительная простота, но именно это его и настораживало. И ведь я ей вроде бы тоже нравлюсь. Так почему бы сейчас не подойти, не обнять? Все сразу стало бы ясно. Я что, боюсь? Глупо. Да чего же глупо? Но факт. Боюсь. Боюсь отказа? Или боюсь ненароком обидеть? Черт знает что. Я уже и не помню, когда терзался такими мыслями. Лет 25 назад. И так не хочется с ней расставаться. Кто знает. А вдруг она ждет от меня каких-то действий и обидится, если не дождется. «Костя, куда вы пропали?» — раздался вдруг ее голос. «Я не пропал. Просто позвонили, надо было найти одну бумагу». Она сидела, держа на руках Пафнутия, а тот с совершенно блаженным видом ластился к ней и громко пел. «Мне, наверное, пора», — как-то неуверенно проговорила Женя. «Нет, Женя, не уходите!» Он подошел сзади и положил руки ей на плечи. Оба вздрогнули. «Ага, есть контакт», — подумал он и нежно коснулся губами ее волос. «Женя, Женечка, вы сводите меня с ума», — шепнул он. И вдруг Пафнутий громко зарычал каким-то утробным басом. Костя невольно отпрянул. «Это еще что за номер?» — фыркнул он. «Ты не кот, а венецианский мавр. А ну, пошел отсюда!» «Костя!» «Нет, ну а что это?» «Костя, неизвестно еще, на кого он рассердился. Полагаю, на меня!» — со смехом сказала Женя. Кот удалился с явно обиженным видом. «Нет, Женя, это он решил не подпускать меня к вам. Вступился за вашу честь, скотина». «А ведь он прав, Костя. Зачем спешить? Я на днях надолго уезжаю, и не стоит». «Да, может быть. Но... А знаете что? Пойдемте в боулинг». «В боулинг?» — крайне удивилась Женя. «Ну да. Поиграем, разомнемся после пельменей, а потом я отвезу вас домой. На такси. Я же пил». «А что? Я с удовольствием». «Давно не была в боулинге. И вообще люблю». «Вот и чудесно. Только сначала я сниму Пафнутия на фоне этого дивного панно. Ради бога». Но Пафнутий куда-то запропастился. Обиделся. «Костя, пообещайте мне, что как-нибудь снимете Пафнутия и пришлете снимок мне». «А меня вы снять не хотите?» — засмеялся он. Он вдруг залился краской. «Ну почему же? Давайте сниму вас на фоне панно». «А без панно? Неинтересно?» «Костя, вы кокетничаете?» «Тьфу ты, черт! В самом деле, может создаться впечатление. Просто я от вас немножко дурею, Женя». А сам подумал, после боулинга я поеду ее провожать, и тогда, может быть... Ведь если бы не Пафнутий, все могло бы уже состояться. Или нет? Конечно, нет. Она же ясно дала понять, что не стоит спешить, то есть хочет держать интригу. Чтобы я ждал, мучился. Но я не буду мучиться. С какой стати? Была бы честь предложена. Он почему-то вдруг рассердился, непонятно на кого. Скорее всего, на себя. «А где тут у вас боулинг?» «Да в нашем же доме, но с другой стороны». «Здорово». Она хорошо играла. Пожалуй, не хуже, чем он. А он-то думал, что будет ее учить, показывать, как лучше брать шары. А она наслаждалась, ей было весело. Она раскраснелась, глаза сверкали. «Привет, Костян!» Подошел к нему сосед с 18-го этажа, с которым они, бывало, выпивали вместе, ходили на футбол и в боулинг. «Привет, Феликс. Твоя дама классно играет. Познакомишь?» «Женя, это Феликс, мой сосед. А это Женя, моя подруга». «Классная у тебя подруга. Супер. Где вы так научились, Женя?» «В городе Кармель, штат Калифорния», — засмеялась Женя. «Вы там живете?» «Жила одно время». «А вы кто по профессии?» — полюбопытствовал Феликс. «Импресарио». «Импресарио? А разве еще есть такая профессия? Мне казалось, это теперь называется продюсер или агент». «Да, но мне больше нравится импресарио. Мало ли, как сейчас что-то называется. Когда-то боулинг назывался кегельбаном». «Правы. Но играете вы классно, импресарио», — засмеялся Феликс и быстро слинял. «Ну что, Женечка, передохнем? Выпьем чего-нибудь?» «Да. Я хочу мохито». «А я, пожалуй, выпью текилы». Они выпили, поиграли еще, а потом Константин вызвал такси и повез Женю домой. Я провела чудесный день. Мне было весело, по-настоящему весело. Я чувствовала себя молодой, привлекательной и даже, кажется, чуточку влюбленной. После того, как Пафнутий объяснил нам, что сегодня не нужно спешить, Костя даже в машине не пытался лезть ко мне, вел себя в высшей степени корректно. И мне это понравилось. У моего подъезда он вышел, довел меня до дверей и спросил: «Женечка, вас не надо провожать?» «Куда провожать?» «В аэропорт». «Да нет, спасибо, Костя, не нужно». «А звонить вам можно?» «Можно. Буду рада. И спасибо за чудесный день. Ваши пельмени выше всяких похвал. И берегите Пафнутия. Это просто чудо природы». «Да уж, чудо, кайфоломщик», — засмеялся он и уехал. Утром в день отлета мне почему-то подумалось, что Костя все-таки приедет в аэропорт. Но он не приехал. Я даже не ощутила разочарования. В самом деле, в будний день в Москве ехать в Шереметьево просто чтобы увидеть женщину — это, наверное, абсурд. Можно запросто всюду опоздать, и в аэропорт, и на работу. Так что все правильно. На секунду мне стало грустно. Никто не провожает, никто не встретит. Но я ошиблась. В Амстердаме едва я вышла с багажом, ко мне подошел мужчина. «Госпожа Истомина?» «Да», — удивилась я. «Рад, душевно рад. Я Мирон, я, собственно говоря, художественный руководитель проекта. Фархад не смог вас встретить, ну а я не счел за труд. Это все ваши вещи? Отлично, идемте». Я вспомнила, что Фарик как-то упомянул о нем. Сказал, что очень креативный товарищ. Он был совсем небольшого роста, ниже меня, но крепкий и плотный, этакий боровичок-здоровичок. Лицо простое и приятное, хотя он ни разу даже не улыбнулся. Но в нем чувствовалась какая-то значительность и даже, как ни дико, определенное мужское обаяние. Но надо же. Мы подошли к большому джипу. Ну, естественно. Недостаток роста восполняется размерами автомобиля. Он легко, будто пушинку, закинул мой чемодан в багажник. «Сейчас я отвезу вас в отель, но к завтраку вы уже не поспеваете. Мы позавтракаем в кафе, а потом сразу в наш офис». «В офис?» — удивилась я. «Ну да. В театр нас пока еще не пускают. И правильно делают. Мы ведь еще в самом начале процесса. А вот когда уже будем готовы к сценическим репетициям, тогда... Фархад говорил мне, что вы опытный агент. Антон Истомин — большой музыкант, и вы смогли сами вывести его на орбиту. Это дорогого стоит. И хорошо вас рекомендует. Я очень рад. В нашем деле так не хватает порядочных людей. Это правда, что вы музыкант и юрист в одном флаконе?» «Правда. Но музыкант я только по образованию». «Это, собственно говоря, не имеет значения. В музыке вы сечете». «Факт. Секу». «Отлично. Сегодня вечером дают трубадура. Хотите послушать? Отличный состав». «О, с удовольствием». «Отлично. А вот и ваш отель». Отель располагался на набережной одного из каналов. Старинный, прелестный. Мирон сам отнес чемодан в мой номер, который оказался очень красивым и уютным. «Здесь все хорошо, кроме освещения», — заметил он. «Предполагается, собственно говоря, что в номере гостиницы люди только спят и трахаются. Чтение не предусмотрено. Но я распорядился, и к вечеру тут поставят хорошую настольную лампу». «Спасибо большое, Мирон. Сколько времени вам нужно, чтобы собраться?» 20 минут. «Окей. Жду вас в холле». Я мгновенно приняла душ, переоделась и ровно через 20 минут уже была внизу. Мирон читал английскую газету. Поднялся мне навстречу. «Пунктуальность не российская». «Я много лет жила в Америке». «Это не всем помогает». «Ну, пошли завтракать. Тут, собственно говоря, совсем недалеко. Пройдемся пешком». «С огромным удовольствием». Здесь весна была уже в разгаре. 15 градусов, солнышко. Хорошо. И эти старинные дома вдоль каналов и звуки башенных часов где-то неподалеку. Прелесть. «Женя, вы не против, если мы сядем на воздухе, а то я курю?» «Прекрасно». «Вас не смущает, что я курю?» «Ничуть. Курите сколько угодно». «Отлично. Женя, Фархад прилетит только вечером. Сегодня я буду вас опекать». «Фарик мне говорил, что у вас проблемы с партией Роберта». «Да, был отличный исполнитель, но он соскочил. Его позвали в Ковент-Гарден. У нас ведь все только затевается, а там... Но ведь нельзя брать абы кого. У нас проект отчасти показушный, но в хорошем смысле слова. Поэтому...» «Понимаете, Мирон, Роберт, партия хоть и эффектная, но кроме сильного голоса ничего, собственно, не требует. Играть там нечего. Ну, правда, внешность нужна, но эффектных баритонов в России не так уж мало. Это же не Риголетто все-таки». «А как вам Дроздовский? Такое имя и голос, и внешность. Я с ним уже говорил, и он, в принципе, согласен. Но такую цену заломил, мама, не горюй». «Ну, если вам нужно имя, то с Робертом он справится. Без сомнения, Роберт и Искамильо — вот две партии, которые ему по зубам». «То есть вы считаете, что другие партии ему не по зубам? У него же мировое имя и сказочный голос». «Ну, не знаю. Я его не люблю, но, может, я несправедлива к нему». «А вот сегодня мы его послушаем в Трубадуре. Может, пересмотрите свое отношение?» «Попробую». И Мирон принялся рассказывать мне о своей мечте. «Поймите, Женя, русские певцы сейчас поют по всему миру и очень успешно. Но они рассеяны, ну, вроде как евреи». «А вы хотите создать что-то вроде оперного государства Израиль?» — засмеялась я. «Вот именно!» — воодушевился он. «Мы с Фархадом около 2 лет носимся с этой идеей, и у нас уже стало что-то вытанцовываться. Но нужны огромные деньги. Я кое-что надыбал, но мы решили начать с Иоланты. Одноактная опера, недорогая в постановке, немноголюдная и такая красивая. Но одного спектакля для такого проекта мало». «Понимаю, но нет возможности замахнуться сразу на несколько. Это, так сказать, пробный шар. Но у Фархада большое имя, оно само по себе уже приманка». Мне позвонил Фархад. «Женечка, все в порядке?» «Да, Мирон вовсю меня опекает. Вечером идем слушать Трубадура». «Я скоро прилечу. В оперу не пойду, так что увидимся завтра утром. Заеду за тобой в гостиницу в 9:30. «Хорошо, Фарик. У тебя грустный голос». «Просто устал. Не беспокойся, Женечка. Все в порядке». «Трубадур» — одна из моих любимых опер. И в сегодняшнем спектакле было немало удач. Роскошный Манрико, потрясающая Азучена, дивная Леонора. Не было только графа Ди Луна. То есть он был... красивый, фактурный, с роскошным тембром. Но как бы его и не было. Мирон очень внимательно наблюдал за моей реакцией. А публика, надо сказать, была в восторге. «Ну, Женечка, я смотрю, Дроздовский вас не впечатлил». «Нет. Понимаете, Мирон, Ди Луна же сложный, неоднозначный образ». «Но публика сходит с ума». «Это личное дело публики. А мне не нравится. Понимаете, он же совершенно пустой». «Пустой?» — Мирон внимательно на меня посмотрел. «Ну, конечно. Он же влюблен только в себя. Знаете, Марио Ланца когда-то сказал гениальную фразу. Ну-ка, ну-ка. Принято говорить, что у человека прекрасный голос, но это не важно. Важно, чтобы у прекрасного голоса был человек. Это недословно, но... А ведь и вправду гениально сказано. Ну вот. А я в данном случае человека за этим роскошным голосом не ощущаю. Абсолютно. Но Роберта споет, не сомневаюсь. Женя. Женечка, как же мне не хватало именно этой мысли. Не стану я его брать. И платить ему сумасшедший гонорар не хочу. Я вспомнил одного парня из Молдавии. У него сказочный голос. И для него приглашение в такой проект будет просто счастьем. У парня не очень ладится. Решено. Посылаю Дроздовского. И экономия существенная. И можем вытянуть одаренного парня на европейский уровень. А Фархад его слушал? Не знаю. Честно говоря, я о нем позабыл совсем. Но когда вы сказали про человека, там он есть. И у него еще бездна юмора. А как его зовут? Андрей Мунтяну. Никогда не слышала. Хотя это неудивительно. А давайте я сейчас вам его покажу. Он помахал перед моим носом своим планшетником, с которым не расставался. Хотя нет, сперва надо поужинать. Вот что. Ужинать поедем за город. В машине посмотрите и послушайте. Годится, воодушевилась я. Я уже чувствовала себя с этим боровичком, как со старым приятелем. И тут Мирону позвонил Фарик. О, друг, ты приехал, а мы с Женечкой собираемся ужинать. Может, ты с нами? Я тут вспомнил про одного парня с таким голосом. Женя Дроздовского забраковала. И так, знаешь ли, убедительно. Хорошо, спускайся. Мы сейчас за тобой заедем. Женя, Фарик едет с нами. Я обрадовалась. Я чувствовала себя в своей стихии. «Друзья мои!» — воскликнул Фарик. «Вы, кажется, нашли общий язык. Я страшно рад». «Да, Женя — редкая умница», — восторженно произнес Мирон. «Невероятно ценный кадр. Я тут целый день с ней пообщался. По-моему, узбек тебе жирно будет держать ее на ролях твоего секретаря. Давай лучше она будет у нас секретарем проекта. Или как там эта должность называется?» Фархад слегка растерялся. «Нет», — сказала я. «Я пока еще не в состоянии заниматься оперным проектом. И вообще, у вас тут что-то вроде русских сезонов Дягилева затевается. Мне это пока не по силам. Я буду заниматься делами Фарика и, по мере возможности, чем-то помогать проекту. Только так». «Ты видал, Фархад? Вот это женщина!» «Спасибо, Женька. Ты настоящий друг». «Мирон, а давайте послушаем вашего молдаванина». «Да, да, разумеется». Он остановил машину, включил планшетник, поискал там что-то, и вдруг машину заполнил голос, от которого я вздрогнула, и мурашки по спине побежали. Он пел арию Рената из бала Маскарада Верди. «Кто это?» — закричал Фарик. «Это не итальянец. У него произношение неважное, но голос... А музыкальность какая! Мироша, кто это?» «Андрей Мунтяну». «Никогда о нем не слышал. Но это же...» «Я завтра вызываю его сюда», — заявил Мирон. «А он что, свободен?» «Да, ему не везет почему-то». «С такими данными?» «Значит, повезло нам. Мы и сделаем с ним Роберта», — крайне воодушевился Фарик. «Давно не слышал такого волшебного тембра». «Черт, а он ведь молдаванин. Это может быть препятствием». «Нет, он женат на русской, живет в Москве. Оттого и провис. Живи он в Молдавии, они бы из него сделали национальную гордость, а так...» «Мирон, а почему ты только сейчас о нем вспомнил?» «Это благодаря Жене». «Ну да», — засмеялась я. «Благодаря Жене, которая даже не подозревала о его существовании». «Именно. Я вспомнил о нем, когда услышал от Женечки слова Марио Ланца». «Какие слова?» — заинтересовался Фархад. «Насчет того, что не у человека должен быть голос, а у голоса человек». «Ну, надо же, как сформулировано. Женя утверждает, что у Дроздовского есть голос, но без человека за ним». «А ведь верно. Мне он зачастую тоже казался пустым». Вот, еще суток нет, как Женя с нами. А от нее уже грандиозная польза и экономия. Мунтиану будет довольствоваться тем, что мы ему предложим. А Дроздовский пусть гуляет. В результате в отель я попала в половине второго ночи и уснула, едва уронив голову на большую мягкую подушку. Петр Николаевич с женой возвратились в Москву. В аэропорту их встречал Константин. «О, вид у вас истинно молодоженский!» — воскликнул он. «Костя, как мило с вашей стороны, что вы нас встретили». «Да ерунда. К тому же я должен подключить свой подарок». «Какой подарок?» — удивилась Анна Михайловна. «Как? Папа вам не сказал, что я преподнес вам на свадьбу телевизор?» «Ну что вы, Костя, конечно, сказал. Я просто не сразу, как теперь говорят, врубилась. А новый телевизор — это прекрасно. Но я не уверена, что мы с ним справимся». «Справимся, Анюта. Что же мы с тобой, самые глупые?» — засмеялся Петр Николаевич. «Они хорошая пара», — думал Константин, выруливая со стоянки. «И она славная. Почему она мне с первого взгляда не понравилась?» «Прав, папа. Я ни хрена не смыслю в женщинах». «Анна Михайловна, я вот хотел спросить, а ваш Штраус с кем оставался?» «Штраус? С моей подругой. А теперь он будет жить с вами?» «Ну, конечно. А вы, Костя, не познакомите меня с вашим Пафнутием? Я столько о нем слышала». «Да, Костя, ты должен позвать нас на пельмени. Анюта, Костя гениально делает пельмени». «Позову. Непременно позову». «Папа, я сколько раз звал тебя посмотреть мою новую квартиру, а ты ни в какую». «Петя, ну как это возможно?» — возмутилась Анна Михайловна. «Да он нарочно забрался на 21 этаж. Знает, что у меня высотобоязнь». «Что за чепуха? Просто не надо выходить на балкон». «А у меня нет балконов». «Короче, Костя, как только вы нас позовете, мы непременно придем». «Договорились. В следующую субботу вас устроит?» «Вполне». Пока Константин возился с телевизором, Анна Михайловна достала из чемодана привезенные из Франции деликатесы и принялась что-то стряпать на скорую руку. А Петр Николаевич уселся рядом с сыном. «Ну что, Костик, соленый у тебя склеилось?» «Да нет, папа, не склеилось. Ты же знаешь, я не люблю, когда мне что-то навязывают, даже таких милых девушек». «Но ведь поначалу она явно пришлась тебе по вкусу». «А знаешь, папа, я, кажется, втюрился». «В очередную киску?» — поморщился Петр Николаевич. «Ну, киской ее никак не назовешь. Хотя Пафнутий от нее в восторге». «Погоди, уж не та ли эта эффектная дама?» «Она, папа, она. Меня вдруг пробило», — сам себе поражаясь, заявил Константин. Ему смертельно хотелось поговорить о Жене. «И что? Она уехала. Надолго?» «Неизвестно». «У вас уже что-то было?» «Ничего. Но она такая милая. Такая естественная, с ней так легко, она хорошо образована». «Что с тобой, сын? Стареешь? Раньше тебя волновали какие-то другие параметры». «Видимо, старею», — не без горечи усмехнулся Константин. «Нет, парень, ты просто повзрослел. Но лучше поздно, чем никогда». «Ну а чем она занимается?» «Она, как она сама выражается, импресарио. Вывела в люди своего младшего брата Антона Истомина». «Истомина? Скрипача? Он гений!» — воскликнул Петр Николаевич. В комнату вошла Анна Михайловна. «Простите, я краем уха услышала, вы говорили об Истомине?» «Ну да. Оказывается, наш Костя ухаживает за его сестрой». «Серьезно? Бедная девушка». «Почему?» — в один голос воскликнули отец и сын. «Ох, простите, это не к Косте относилось. Просто я слышала от подруги-музыковеда, что Истомин как-то очень по-свински обошелся с сестрой, которая буквально всю жизнь служила ему верой и правдой. Это был разговор о том, что гений и злодейство иной раз вполне совмещаются. Впрочем, в случае с Истоминым это вряд ли злодейство. Скорее, бесхарактерность. А впрочем, кто его знает?» она интересная женщина?» «Очень!» — воскликнул Петр Николаевич. «А ты ее знаешь?» «Нет. Видел один раз». Подруга мне сказала, что она вернулась в Москву с разбитым сердцем к разбитому корыту. Мне она этих подробностей не рассказывала, мы еще мало знакомы. Но сейчас Женя нашла работу. Она помощница дирижера Закирова. «Фархада? Боже, какой он красавец! И превосходный дирижер! Костя, я очень хочу познакомиться с этой Женей». «Зачем?» — вырвалось у Константина. Ему заявление Анны Михайловны показалось бестактным. И вообще, его крайне тяготил этот разговор. И зачем я его затеял? Дурак. Просто так хотелось поговорить о ней. «Извините, Костя, я жутко любопытная. И пойдемте на кухню, буду вас кормить». Он хотел отказаться, но не стал огорчать отца. Тому явно было неловко. «И не буду я Женю ни с кем знакомить. Вот еще». Он все собирался позвонить ей, но почему-то не решался. Прошло уже больше недели с ее отъезда. Вот сегодня обязательно позвоню. Не ответит — оставлю голосовое сообщение. Перезвонит — хорошо. Не перезвонит — тоже, наверное, хорошо. К чему мне эти заморочки? Не привык я к сложностям. Ну их. Но она ответила. «Алло, Костя, вы?» «Да, Женечка, как вы там?» «Хорошо. Очень интересно, но кручусь, как белка в колесе». «А мы с Пафнутием скучаем, Женя». «Знаете, я тоже скучаю». «А что вы сейчас делаете, Женя?» «Еду в аэропорт встречать одного певца». «Откуда?» «Из Москвы». «А сами в Москву не собираетесь?» «Боюсь, в ближайшее время не получится». «Жаль. Женя, а у вас выходные-то бывают?» «Практически нет. Сейчас нет. Пока мы не выпустим спектакль, вряд ли будет свободная минутка. Но я рада, Костя, что вы позвонили. Вспоминаю с восторгом ваши пельмени». «А где вы живете, Женя?» «В отеле. Костя, я уже подъезжаю. Спасибо, что позвонили, я была очень рада. Пафнутия поцелуйте». «А я вас целую, Женечка». Он не был уверен, что она услышала эту фразу. Телефон отключился. А Константин понял, что пропал. Она там крутится среди театральной богемы. Кто знает, может, у нее уже завелся любовник или вот-вот заведется. Певца какого-то встречает. И дирижер этот красив, как Шахрияр. Впрочем, с чего я взял, что Шахрияр был красавцем? Чепуха. Да и Женя не Шахерезада. Но она прелесть. И не оценить этой прелести мог только такой набитый дурак, как я. Но я же оценил. «Поздно, брат. Вот если бы сразу, тогда, быть может, она не уехала бы с этим красавцем, не мыкалась в амстердамском отеле, не ездила бы встречать каких-то певцов, а встречала бы меня с работы, ухаживала за Пафнутием и была бы моя. Но она будет моей. Я этого хочу. Хочу целовать ее. Хочу спать с ней. Хочу просто быть с ней рядом. И, наверное, я даже мог бы рассказать ей то, что не рассказывал ни одной живой душе. Это моя, только моя тайна. Даже отец ничего не знает. А ей, наверное, можно было бы рассказать».